Глава 9. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура-4. Торговая площадь. Сектор департамента по исследованиям. Я неторопливо шел к своему погрузчику. Последний разговор не выходил у меня из головы. Мучило меня всего два вопроса. Зачем я понадобился креатам? Как мне пережить эту ночь? То, что я приму вызов и не откажусь от поединков, в этом не было никаких сомнений. Ни у меня, ни у соотечественников Инаки. В том, что до этого времени она будет совершенно в безопасности, я тоже особо не сомневался. И уверен, что останется в ней, даже если я проиграю. Главное, чтобы я пришел. О ее безопасности позаботятся. Судя по тому, что я увидел и услышал, даже самим креатам не нравится политика, проводимая их послом на станции. Но в силу своего консерватизма они не могут отойти от своих законов, устоев и традиций. Поэтому им понадобился некто со стороны. И они готовы принять свою общину даже обычного человека, если он, опять же, по их законам и правилам пройдет некий ритуал посвящения. Правда, этот ритуал вхождения в клан проводился по слишком жестким правилам, но это такая раса, там других не знают. Зато тогда для них все будет в полном порядке, они полностью смогут соблюсти все свои догматы, и главное, никакого урона для их чести. Покровитель вступился за свою подопечную и сделал это на вполне законных основаниях. Но вот зачем я им в качестве посла? И этого я пока понять не мог, и никаких идей на этот счет у меня не было, но с этим разобраться можно было и позже. Сейчас же для меня встала очередная неразрешимая проблема. Не хотелось бы мне погибнуть сегодня ночью, и, как я понимаю, креат однозначно мне намекнул на то, что там будут бойцы намного сильнее и опаснее Инаки. И если я правильно предполагаю, бой будет достаточно традиционный, поединок один на один, но повторяться он будет 11 раз, и последним в цепочке будет сам посол. Однако никакие хитрости против столь матерых профессионалов, специализирующихся исключительно на убийстве себе подобных, не сработают. А значит, и мне придется пойти путем прямого столкновения. И как следствие, мне срочно нужны базы по рукопашному бою и все то, что так или иначе с этим связано, все, что я смогу найти. Однако в сети ничего интересного не было. Были какие-то простые курсы первого и второго уровней, но у меня даже сейчас из того наследия, что мне досталось от бандитов, базы были более полезные, сложные и необходимы мне. Но даже их было недостаточно. Мне нужна какая-то общая или, наоборот, слишком уж своеобразная специфика. Нечто универсальное. То, что можно применить в любых условиях, а не односторонняя подготовка. Всего я изучить просто не успею. Я, конечно, сразу переключился на изучение необходимых мне сейчас специализированных баз. Те, что у меня были, рукопашка и тактика и моторика боя. Времени было в обрез, и поэтому нужно было начинать уже сейчас. К тому же я собирался дойти до летной школы и попросить посадить меня под разгон и вытащить из него за час до полуночи. Это должно было ускорить обучение. Однако интуиция кричала, что именно эти знания мне никак помочь не смогут. Нужно было нечто кардинально отличающееся от всего, что я находил до этого. Но ничего не было. Совершенно ничего. Этот сегмент рынка, казалось, был полностью удален из общего доступа. Я уже давно сидел в своем погрузчике, но так и не мог ответить на, казалось бы, простой вопрос «почему?». И ответ напрашивался у меня один-единственный. Я не там ищу. Поняв это, я залез в предложение, выставленное на черном рынке. Ну и тут было не лучше. Да, выбор баз более обширный, особенно в отношении тех, что касались боевой направленности. Но практически ничего не было из того, что можно было бы отнести к индивидуальному бою один на один или один против нескольких. Были только стандартный рукопашный бой и стрелок. Но они меня сейчас не интересовали. «Что и где?» – задумался я. В сознании крутилась какая-то мысль, но я никак не мог ухватить ее за хвост. Это было из области недавно приобретенных знаний, вернее, полученной информации. Точно, как озарение пролетело в моей голове, информация из головы того майора, и я начал анализировать именно ее. Вот где она пригодится. Я точно помню, там было несколько контактов на выход с теми, кто завязан на гособеспечение армии и флота нейрооборудованием и базами знаний. «Так, не подходит», – просматривал я выделенные контакты. «В комментариях указано, что работает только с массовым продуктом. Этот тоже. Вот, то, что нужно. Элитный эксклюзив. Правда, дерет этот поставщик за свои услуги втридорога». Дерак предпочитал с ним не работать. Ему не нужна была такая специфика. Но контакты этого поставщика у него в памяти были. И поэтому они сейчас достались мне. Тем более, деньги меня на данный момент интересуют в последнюю очередь. Достать же, судя по всему, этот неизвестный может практически все, что угодно. Попробую именно его, решаю я. Я связываюсь с нужным поставщиком. Долгая тишина и странное ощущение, что я пробиваюсь как будто через стальную стену. Ага, пришла подсказка из сознания. Это армейский шифрованный канал связи. Скорее всего, разведка. значит, я попал именно на того, кто мне, возможно, сможет помочь. «Да», — раздается спокойный женский голос. «Ну или на ту». Я почему-то не подумал о том, что это может быть женщина. Изображение при этом не транслируется. «Я по делу», — сразу говорю я в ответ. Делая сидела в своем сером офисе и с грустью смотрела на стену. В последнее время в ее услугах перестали нуждаться. Хотя и раньше-то клиентов у нее особо много не было. Она не занималась ничем незаконным, в общем-то, многие на подобную деятельность смотрели сквозь пальцы. Но девушка была тут практически официально, главное, чтобы она не забывала делиться. И Делая это прекрасно понимала. Однако ее специфичный, а главное, очень дорогой товар был практически никому не нужен, и цены сбросить она на него не могла. Ведь она их назначала не сама. Ее процент был не слишком большой. Просто те базы нейрооборудования, к которым у нее был доступ и которые она могла распространять, были сами по себе штучным эксклюзивным товаром, который стоил очень дорого. И поэтому со своих клиентов она вынуждена была просить еще больше. Ведь перепродавала она совершенно официальные базы, которые первоначально приходилось приобретать у Содружества различных поставщиков оттуда. Девушка была неофициальным распространителем того, что разрабатывали закрытые институты, работая на военных. Ну а те, в свою очередь, распродавали неиспользованный или невостребованный материал через таких посредников, как она. Это была вполне официальная работа. Просто о таких людях, как Делая, знали немногие. И потому ее очень удивил звонок по закрытому каналу, через который она и работала. Никаких переговоров или встреч у нее на сегодня назначено не было, а эти контакты она выдавала только после предварительной договоренности. «Да», — настороженно сказала она, даже не пытаясь подключить видеоряд. «Я по делу», — сразу раздалось в ответ. Девушка задумалась. Звонивший ей был неизвестен, но он явно был знаком с кем-то из тех, кто раньше работал с нею, если у него есть именно этот контакт. «Как вы на меня вышли?» – требовательно спросила она. «Это было необходимо сделать. Тому, кто направил к ней нового клиента, полагался небольшой процент». Но звонивший ответил. «Давайте я умолчу об этом. Не думаю, что с этим у вас возникнут какие-то проблемы». И, как показалось девушке, в эти последние слова был вложен какой-то особый смысл, который ей был не ясен. «Хорошо», – не став спорить, ответила она и перешла на деловой тон. «Вам известны условия работы со мной?» «Полная предоплата», — сказал звонивший. «Больше у меня не сказали». «Да, так и есть». И она немного замялась, но потом добавила. «И цены у меня гораздо выше, чем у других поставщиков». «Да, я знаю об этом», — сказал неизвестный. «Хорошо, тогда чем я могу вам помочь?» — спросила у нее девушка. Теперь уже на некоторое время замолчал потенциальный клиент. Немного подумав, он ответил. «Не знаю». Это прозвучало достаточно честно. Правда, сильно сбило Делаю с толку. «И зачем было связываться со мной?» — возмущенно подумала она. Однако звонивший еще не закончил говорить. «Но давайте обрисую вам суть проблемы, и, возможно, вы сами мне сможете что-то подсказать». «Хорошо, я вас слушаю», — терпеливо произнесла Делая. «Мне нужна некая универсальная боевая база или система, более продвинутая, чем распространенные рукопашный бой, бой, тактика, моторика боя и прочие. Она должна на порядке отличаться от всех перечисленных по своему содержанию и описывать не общую специфику, а некий глубинный смысл. Но, что самое важное, она должна быть универсальной». Пока девушка слушала, она в удивлении смотрела на бокс, лежащий у нее на столе. «Вот и на тебя нашелся покупатель», — подумала она. «По крайней мере, потенциальный, но это ненадолго. Он ведь не слышал той цены, что за тебя просят». Искомая база, вернее, даже курс, назывался просто «Универсальная боевая система» или просто «Унибос». Разработчик неизвестен, так как найдена она была в развалинах древних, вернее, на одном из их кораблей. И поэтому отнесли ее к их разработкам. Но больно уж в странном месте она была, и поэтому ее происхождение все равно ставилось под сомнение. Однако во всей сопроводительной документации значило, что она произведена древними. Попала к девушке эта база совершенно случайно. Ее не списали только из-за ее уникальности и невозможности произвести копирование. Используя для какого-то одного бойца, руководство флота посчитало эту базу нецелесообразным. Ведь скопировать из памяти данные, полученные из баз древних, все равно не было возможности. А хранить ее как экспонат их давила жадность. На территории Содружества ее реализовать им бы просто не дали. И поэтому было решено переправить ее какому-нибудь продавцу на территорию Фронтира. Вот таким образом база оказалась у Делаи. К тому же к базе прилагался и какой-то имплантат, найденный вместе с нею. Они тоже принадлежали древним, ну или предположительно древним. И как предполагали аналитики, напрямую были связаны с освоением и последующим использованием этой самой базы. И поэтому их даже не передали ученым и исследователям для изучения, а вместо этого не стали разбивать комплект, решив, что это поднимет его общую стоимость. Но цену за него запросили астрономическую – 1 миллиард кредитов. Девушка даже не предполагала найти какого-то сумасшедшего, что был бы способен отвалить за какую-то базу, которая неизвестно еще установится или нет, такие огромные деньги. Делая даже боялась озвучить такую сумму. Правда, комиссия ей в этом случае составит 10 миллионов. Это даже с учетом всех остальных выплат. Но кто же ее купит за такие эти кредиты? Однако и не предложить ее она не могла. Это была ее прямая работа. «У меня есть база, подходящая под ваши запросы», не надеясь на особо положительный ответ, произнесла она. «В комплекте с ней идет несколько специализированных имплантатов, и то, и другое разработка древних». В этом месте она ожидала хоть какой-то реакции, но ее не последовало. Мужчина просто слушал ее. Удивившись такой странной реакции, ведь одно упоминание их предков и прародителей вгоняло многих в благоговейный трепет, девушка продолжила. «База называется «Универсальная боевая система». Объем по стандартам Содружества 12 уровень». «Ого, ничего себе», — удивленно проговорил ее собеседник, впервые за все время разговора проявив хоть какие-то эмоции. Но потом опять замолчал и продолжил слушать. «Так вот, в связи с уникальностью базы, идущими в комплекте с ней имплантатами и теми, кто был ее создателем, хотя, по-моему, именно этому парню глубоко фиолетово то, кто был ее создателями, почему-то подумала девушка, ее стоимость оценена нами в 1 миллиард кредитов». Протянул тот. «Мне, конечно, говорили, что цену у вас кусается, но чтобы настолько?» И неизвестный опять замолчал. Делая подумала, ну, конечно, и этот сорвется, услышав такую цифру. Однако парень на другом конце линии зашифрованного канала связи все еще молчал. А потом неожиданно спросил. «Какие предполагаются бонусы покупателю?» «Что?» Девушка даже не поняла, что произнесла свой вопрос вслух. «Я говорю», — повторил спокойный голос клиента, «если вы просите такую большую цену за свой товар, то к нему обязательно должны прилагаться какие-то дополнительные бонусы, хотя бы номинальные». Девушка даже растерялась. Она не ожидала, что кто-то даже думать будет о покупке этой базы, а уж про бонусы, которые этой продаже сопутствуют, она в принципе не задумывалась. «Простите», — впервые за все время разговора растерянно произнесла девушка. «В качестве бонусов мы можем предложить только максимально корректную установку имплантатов и закачку базы за наш счет. Вы же должны понимать, база, принадлежащая древним, устанавливается на несколько иных принципах». «Понятно», — протянул собеседник. «Похоже, этого он не знал». «Да кто он вообще?» — удивилась девушка. Но между тем продолжил говорить. «Ну еще, мы можем договориться с лучшими медиками на станции для ее изучения под разгоном». «Хорошо», — согласился этот странный мужчина. «Меня все полностью устраивает, включая установку и разгон. Мне все это нужно в кратчайшие сроки. Сколько времени вам на это потребуется, куда мне прибыть?» Такой скорости решения вопросов Делая не ожидала. Чего она еще не знает об этом непонятном челе? А то, что это хуман, она почему-то не сомневалась. Только они были настолько безрассудны, чтобы приобрести черного крахта в черной коробке, да еще и точно не зная, есть ли он там вообще. «Сейчас вечер», — ответила она. «Чтобы найти действительно хорошего специалиста, потребуется время. Но у меня есть такие знакомые. Это займет минут 40». «Пойдет. Где нам встретиться?» — спросил чел. «Вам лучше подойти ко мне на работу, я закажу для вас пропуск. Нам придется пройти в закрытый для постороннего посещения сектор». «Хорошо». «Тогда вышлите мне данные о вас». Чел все переслал. С изображения на Делаю смотрел лицо и правда молодого хумана. И только одно имя — Дим. «Я буду у вас через 40 минут», — сказал хуман и, видимо, хотел уже отключиться, но потом возобновил соединение. И сказал, обращаясь к Делаю. «Если нам все равно необходимо встретиться, не могли бы вы мне помочь еще с одним вопросом?» «Да?» — спросила девушка. «Какие еще базы боевой направленности есть у вас в наличии?» Это сразило девушку окончательно. Непонятный и странный чел только что выкинул практически на ветер, а по-другому девушка сказать не могла, миллиард кредитов, а теперь еще интересуется у нее другими приобретениями. Но в этот раз она, постаравшись скрыть свое удивление, ответила. 4 пакета баз, все 9 уровня. И начала перечислять. Первый — это боевой пилот. Специализированный курс, предназначен для изучения всех типов судов, начиная от сверхмалых до сверхтяжелых. Единственное ограничение — курс рассчитан на индивидуальное управление и обслуживание любым кораблем. Но из-за этого в курсе рассматриваются и все остальные специальности, такие как навигатор, стрелок, сканер, связист, энергетик и инженер. Стоимость курса — 50 миллионов кредитов. Второй. Курс разведчик-диверсант. Включена вся специфика как наземных, так и космических операций подобной направленности. Также сюда включен курс по абордажу кораблей, захвату космических станций и наземных объектов. Особое внимание уделено боевой подготовке разведчика-диверсанта. Этот курс оценен в 35 миллионов кредитов. Третий и четвертый курс имеют условную боевую направленность и отнесены к ней, так как распространяются одни только через военное ведомство и департамент по исследованиям. Помолчав, Делая продолжила. Курс «Исследователь». Рассматриваются особенности исследования аномальных областей и специфика работы с ними. Сюда же входит курс «Эспер». без которого работа с исследовательским оборудованием и обследование обнаруженных аномалий сейчас практически невозможна. Как понятно, из внесенного в обучение дополнительного курса, чтобы полностью освоить эту дисциплину, необходимо наличие ментальных способностей. В связи с внедрением суда и курса ИСПЕР, разработанного совместно Империя Аграф и Республика Исполотов, стоимость общего курса составляет 45 миллионов кредитов. Ну и последний курс «Спасатель». Специфика проведения спасательных работ, выживание в различных условиях, частично рассмотрены ментальные практики, способствующие выживаемости и приспосабливаемости к той или иной среде обитания. Полностью включены курсы медицины и инженер. Частично робототехника, дроны и компьютерное оборудование. Стоимость курса 30 миллионов кредитов. Интересно. Итого получается 160 миллионов. Меня это устраивает. Бонус, как я понимаю, все тот же? Делая ничего не понимала. Он что, не знает цену деньгам? Металась мысль в ее голове. Но теперь она была несколько более подготовлена к такому поведению собеседника, хотя оно все еще вызывало у нее немалое удивление, поэтому Делая вполне осмысленно ответила. Конечно, условия те же. «Хорошо, я тогда заберу у вас все. Сможете подготовить товары, документы в положенное время?» «Конечно», — кивнула девушка, даже позабыв о том, что собеседник ее сейчас не видит. «Замечательно», — ответил ей чел. «Буду у вас через 40 минут. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. До свидания». После чего отключился. И только тут она вспомнила, что за все время разговора так и не представилась. Правда, ей показалось, что это не обязательно. Этот странный чел, выбрасывающий такие деньги, так знал, кто ему нужен. «Интересно все-таки, откуда он обо мне узнал?» Но ответа на этот вопрос она, скорее всего, не получит. На это ей очень прямо намекнули. «Ладно, ну и тарк с ним», — подумала она и связалась со своей подругой из департамента по исследованиям. Как известно, самые лучшие медики на станции обретались именно в подчинении у старого адмирала Цинапи. «Привет, Солиция», — произнесла она, как только ей ответили. «Извини, Делая», — сразу произнесла Тая. «Сегодня никаких вечеринок, только сейчас закончили со всеми новыми рекрутами. Хотела отдохнуть». Ее подруга собралась отключиться. Но Делая не дала ей этого сделать. «А как ты смотришь на то, чтобы немного подзаработать?» — спросила она у нее. «Немного ты сколько?» — уточнила у нее Силиция. Делая понимала, что ей нужен лучший ментооператор на станции из тех, что есть, а сейчас она говорила именно с ним, и поэтому не нужно было мелочиться. 500 тысяч, — ответила девушка. «Мы что, какого-то принца оперировать будем на белом единороге?» — пошутила ее подруга. То, что она сказала «мы и оперировать», однозначно указывало на ее согласие и участие в деле. На что Делая ответила. «Не поверишь, но кроме имени этого странного чела я ничего не знаю», — задумчиво спросила она. Силиция как-то сосредоточенно посмотрела на нее и неожиданно спросила. «А этого странного чела случаем зовут не Дим?» «Откуда?» — только и произнесла Делая. Но подруга посмотрела на нее и уже вполне серьезно спросила. «Когда мне быть на месте?» «Через 40 минут у вас. Буду». И сразу отключилась. «Это что сейчас такое было?» — удивленно подумала, глядя в никуда девушка. Столь странное поведение Силиции она наблюдала впервые. И откуда она знает того, о ком мы говорили? Ведь я ни разу не произнесла его имени, только сказала «странный чел». Неужели они знакомы? Этот последний вопрос так и остался у нее без ответа. Ситуация становилась все интереснее и интереснее. И Делай уже самой захотелось встретиться с этим странным и, казалось бы, совершенно обычным хуманом, что сейчас смотрел на нее с изображения, готовым выложить миллиард кредитов за какие-то никому непонятные, хотя, возможно, и полезные базы знаний. «Так, с планами на будущее определился, понял я. Только вот придется здорово поднапрячься в этот последний час, потому как после него меня может вполне и не быть». Как-то ни странно, к этой последней мысли я относился вполне спокойно и даже как-то равнодушно. Главное, что меня сейчас беспокоило, это будущее моих друзей. Но если быть точнее, в основном я беспокоился за девушек. Парни на то и парни, чтобы со своими проблемами справляться сами. А пока мне нужен план действий. Первым делом я еду и забираю оставленные ящики с вооружением, потом отвожу их працу. Заодно передам гостинцы девочкам. Там же объясню задачу Рычику. Дам ему контакт на связь с Кравом. Он, если что, поможет парню организовать дело, тем более на первых порах это и так будет его прямой обязанностью. Хотя, как мне кажется, тот прекрасно справится и сам. Дальше еду уже непосредственно к самому гному навстречу. Передаю ему информацию по недвижимости и большую часть имеющихся сейчас у меня безличных денег. Также рассказываю о команде Троса и условиях договора, озвученных им. Попрошу привлечь к дальнейшему разговору с ними еще и Инаку. Сообщаю о купленном оборудовании и о том, где оно сейчас находится. Ну и напоследок передам через него ей и Трее по коробочке конфет. Хорошо, что так удачно получилось с посольством Аграфов, и Элине ее подарок я уже передал. Интересно, она его получила? И они вообще поняли, для кого он предназначался? Посольство Аграфов. Кабинет главы безопасности посольства. Примерно час назад. «Что бы это могло означать?» — спросил посол, указав на стоящую на столе коробочку с лирийскими сладостями, и поглядел на своего старшего брата и друга, который по совместительству и иронии судьбы был еще и полковником его личной службы безопасности. «Ну», — хмыкнул тот, — «я могу сказать только одно. Нужно отдать ее той, кому она и предназначалась». «Ты об Элине?» — нахмурился посол. «А тут есть еще кто-то, кто так любит эти сладости?» — с усмешкой во взгляде посмотрел на брата Кларус. «Но почему именно сейчас?» «А, по-моему, ответ вполне очевиден», — пожал плечами его не очень серьезный брат, который Элину любил ничуть не меньше, чем сам посол, ведь у него своих детей не было, и он привязался к девочке всем сердцем. «Кто-то хочет доставить ей несколько минут счастья и удовольствия. Но как кто-то мог узнать, что она вообще здесь? Ну, по крайней мере, тут-то ты должен понимать, что если это смогли сделать одни, то смогут сделать и другие, тем более Заар здесь. Или ты полагаешь, что он не смог сделать подобного подарка своей родной сестре?» «Уверен, что не мог», — резко ответил ему посол. «Да, это я загнул», — согласился с ним полковник. «Но к тому же не нужно забывать еще о тех неизвестных, что ее спасли, или ты все еще надеешься, что они не узнали, кто она?» «Не знаю», — честно ответил второй аграф. «Но очень надеюсь на это». «Так вот, не надейся. Сегодня наши мальчики засекли массовый неструктурированный поиск по базе станции, искали информацию обо мне и нашей девочке. Никаких запросов о тебе самом не было. А это означает, что про тебя тот, кто искал информацию, не знал». И напрашивается вполне закономерный вывод, этот неизвестный или неизвестный искал информацию о том, кого видел. Это были только мы с нею. И немного помолчав, он закончил. А буквально через 30 минут после того, как прекратился поиск информации, у входа в наше здание, перекрыв один из датчиков слежения, будто из воздуха материализовалась эта коробочка. «Ты думаешь, это те, кто спасли ее?» «Я думаю, нет, я уверен, это тот, кто ее спас», — кивнул полковник, а потом продолжил. «Что, в общем-то, неплохо. Такой защитник нужен нашей девочке. Ведь не вечно же мы с тобой будем рядом с нею. Ну и, как ты теперь понял, даже наше присутствие не всегда может уберечь ее». «Да», — коротко кивнул посол и на мгновение замер, а потом сказал. «Она будет тут через пару минут». И, как он и обещал, через 2 минуты в кабинет начальника службы безопасности вошла очень красивая, стройная, утонченная аграфка с изящными чертами лица и внешностью богини. Как отец, так и дядя залюбовались вошедшей в комнату девушкой. То есть стало как-то не по себе от столь пристально разглядывающих ее взглядов, и она, слегка повысив голос, спросила. «Да, что ты хотел, отец?» Тот стряхнул головой. «Вот это тебе», — и он указал на стол. «Ой», — и девушка, подбежав к нему, поцеловала его в щеку. «Спасибо». «Это не от меня», — немного странным голосом ответил отец Элины. «Ой, дядя!» — и она, подскочив и к тому, поцеловала его. «И тебе спасибо, конечно». Но тот промолчал, чем вызвал подозрительные взгляды уже со стороны девушки. Он не был обычно таким молчаливым. «Я неправильно выразился», — поправился посол. «Этот подарок не от нас». «От кого?» — удивленно спросила девушка. «Видимо, от того, кому ты очень понравилась», — впервые за время всего разговора, усмехнувшись, сказал ее дядя. «Ну, я тут даже никого не знаю», — удивленно произнесла в ответ девушка. Полковник пытливо посмотрел ей в глаза и сказал. «Вообще-то кое-кого знаешь». «Ну, кого?» — все еще не могла сообразить та. «Того, кто тебя сегодня спас», — тихо произнес ее отец. А за окном в это время начался какой-то переполох в здании совета станции. «Смотри-ка, и у этих что-то произошло», — подумал он про себя. Но не стал обращать на это особого внимания, отвернулся, чтобы посмотреть в большие удивленные глаза своей дочери. «Пора тебе взрослеть, девочка», — подумал он, глядя на нее. И неожиданно повернувшись к полковнику, сказал. «Найди какую-нибудь небольшую фирму, где требуется экономист. Я думаю, ей следует даже тут, если мы застряли на этой станции, заняться своим образованием». Девушка даже ответить ничего не успела, как ее дядя произнес. «О, есть такая, и название замечательное. Тупой дикарь. Как раз ищут экономиста-управленца». «Хорошее название», — усмехнувшись, произнес посол, а потом, посмотрев в изумленное, но от этого не менее прекрасное лицо своей дочери, добавил. «Не проспи, у тебя завтра собеседование». И на этом можно считать, что я на сегодня завершил все обязательные дела. Хотя нет, нужно будет еще связаться с Тмором, торговцам с торговой площади, извиниться за свое отсутствие. Ну и попросить Крава все, что я обещал, передать торговцу. Думаю, и тут он не откажет и отнесет. Хорошо, план действий принят, приступаем. Вот он, 3-й уровень. Я смотрю, строители работы тут идут полным ходом. Вот еще одно дело, про которое я забыл. На мне лежит его расчистка от мусора, но тут, мне кажется, я кое-что придумал, благодаря тому, что произошло, когда я встретился с представителем совета кланов креатов. Я могу спокойно запрограммировать погрузчик на простую последовательность действий. И много времени у меня это не займет. Перемещаться он будет одним и тем же маршрутом, местом доставки назначу ему один из складов утильсырья, поближе к этому уровню, ну а тут он будет собирать весь мусор. Блин, а как он поймет, что это мусор? Ага, уж кластер-то точно с этим справится. Да и вообще можно сделать связку. Погрузчик приходит, видит предмет, присылает его скан изображения на искин, тот идентифицирует и соотносит с тем, мусор это или нет, и отсылает ответ на погрузчик. Ну а дальше, если это тот груз, который и нужен, то погрузчик забирает его, и так до тех пор, пока не будет заполнена его несущая платформа. Объем заполнения выставит, например, 95%, чтобы не перегружать и так старенький агрегат, а то он и так будет носиться туда-сюда. Пока размышлял, дошел до нужного склада. И только сейчас обратил внимание на то, что мои поисковики отметили это место на карте как потенциально интересное. Кроме него тут появилось еще несколько. Но пока я решил оставить их в покое, не было времени заниматься их проверкой. У меня и так все расписано по минутам. Дальше мой путь лежал в департамент по исследованиям. По дороге я составил мысленный алгоритм действий для погрузчика, в котором предусмотрел его более плотное взаимодействие с кластером. Оказывается, можно было сделать и так. Не нужно было программировать машину. Нужно было запрограммировать Киру на отдачу им определенных команд. Так было проще и быстрее. Сейчас погрузчик полностью мог работать в автономном режиме. И не только этот. К работе я привлек и тот свой второй грузовой дроид, который пока пылился на стоянке и который предварительно требовалось настроить. Теперь мне этого не нужно было делать. Интерфейсом для связи с ним служил я, а консолью управления для них выступал мой скин. Теперь задача несколько поменялась. Моя техника с этих пор могла работать по более усложненному алгоритму. Первое. Это оптимальный маршрут, который под каждую поездку составлял для них скин, учитывая их размеры и перевозимый груз. Второе. Это доска объявлений. Вот оно, счастье халявщика. Мне теперь не требовалось работать. Кира брала заявку в работу, проводила ее анализ, составляла маршрут для погрузчика. Третье. На месте он сканировал обстановку и высылал данные для анализа обратно. Четвертое. Кира проводила диагностику. В соответствии с поставленной задачей или заданием давала команду погрузочному агрегату выполнить то или иное действие. И так до тех пор, пока не забьется грузовой отсек. Дальше прокладывался маршрут до ближайшего склада утильсырья, и там производилась выгрузка. Правда, это несколько общий алгоритм. Например, погрузочный дрон должен был заниматься тем, что находили поисковики, и переносить это уже на склад нашего магазина. А так все по стандартной схеме. Если же говорить в общем, то один погрузчик, тот, на котором работал я, должен был заниматься тяжелыми работами, а второй тем, что обнаружили мои поисковые дроиды. И работы для второго было ничуть не меньше, чем для первого. Ведь новых отметок, обозначающих интересные места, на карте появилось очень много. Мои поисковики, оказывается, очень быстро работали. И, судя по отчету Киры, уже достаточно много вещей различного пока неидентифицированного хлама натащили на склад нашей торговой лавки. Хоть сейчас проводи инвентаризацию товара и открывай лавку старьевщика. Так что и этот вопрос следовало проговорить с Кравом. Пока я размышлял и составлял алгоритм работы для погрузчиков, прибыл в департамент по исследованиям. Кстати, второй я уже отправил в работу, а заодно и проверил, что мои мысли не оказались простыми фантазиями. Ну да ладно, пусть работает. Надо поговорить со своими друзьями. Захватил свой извечный рюкзак, но куда же я теперь без него? Как-никак это уже сложившаяся привычка и некая репутация, как объяснили мне наемники в баре Тро, до того, как я поспешно унес оттуда ноги. Я направился в сторону входа, ведущего в сектор, принадлежащий департаменту. Ну вот, я и в гостях, подумал я, проходя внутрь. «Что там опять?» — спросил Арошу Грегора. «А ты догадайся с одного раза», — усмехнувшись, ответил ему начальник департамента. «Кто спокойно может войти в полностью оцепленный и переведенный на режим блокады сектор и даже не понять, а почему же это в его сторону несется охрана, размахивая оружием?» И не успел он еще договорить, как раздался сигнал всеобщей тревоги. «Надо остановить это побоище», — уже настороженно поглядывая в окно, произнес он. Хотя, видя, как разлетаются в разные стороны подготовленные профессионалы из его собственного подразделения, которых он когда-то лично тренировал, прокомментировал, уже нечего останавливать. Чел же как шел, так и шел себе дальше в направлении входа в административное здание, будто ничего не произошло, по дороге помахав рукой своим знакомым, занимающимся на плацу, которые, ухмыляясь, смотрели на удивленные лица поднимающихся с пола охранников. «Что, опять наш мусорщик пожаловал?» — спросил, даже не выказав особого удивления адмирал. «Он. Как я понимаю, привез то, что обещал працу. Скорее всего, он уже в здании, сейчас и узнаем. Но они так ничего и не узнали». Через некоторое время из здания вышел куратор новых рекрутов вместе с идущим рядом с ним молодым хуманом. Остановившись возле группы тренирующихся северян с планеты, Пратц подозвал нескольких из них, и они направились в сторону выхода из сектора департамента. Через несколько минут они вернулись, неся какие-то ящики. Как раз ровно 10 штук, именно столько, сколько обещал им найти чел. «И откуда он их только достал?» — удивленно глядя вниз, спросил у старого боевого товарища Грегор. Тот лишь пожал плечами. И правда, откуда ему было знать, у адмирала никогда не было особых связей среди контрабандистов на черном рынке. Хотя он и знал нескольких, но чтобы оружие можно было достать так быстро, его нужно было как минимум уже иметь. Однако адмирала сейчас больше интересовало другое, и об этом он сказал своему другу. «Ты лучше ответь мне на такой вопрос», — Грегор посмотрел на него. «Зачем Сара захотела встретиться с нами?» На этот вопрос у них тоже не было ответа. Передав оружие Пратцу и получив причитающиеся мне деньги, я пошел искать девочек. Времени у меня было не так много, его практически не осталось. А надо было еще встретиться с Кравом, это тоже было обязательно. К тому же я еще хотел поговорить с Рычиком. Благо, как сказал мне бывший диверсант, сейчас руководивший северянами и моими друзьями, все они находятся в столовой. И поэтому искать мне их по разным местам не придется. Туда я и потопал, даже не поинтересовавшись, а где она находится. Карта и так уже показала мне нужный маршрут. «Привет всем», — сказал я, входя в зал. Тут и правда были все те, кого я хотел увидеть. Даже та девушка, Силиция, по-моему, которая почему-то очень уж удивленно посмотрела в мою сторону. С чего бы это? «Дим, дружище», — подлетел ко мне Млок и потянул их за их стол. «У нас как раз ужин, хоть и не праздничный, но все же. Только вот часть людей все еще не отпустили, у них идет тренировка». И он указал в направлении окна. «Ого, я видел, только простите», — сразу произнес я, — «но у меня дела, совсем времени нет. Это вы тут отъедаетесь на гособеспечении, а нам, обычным трудягам, приходится крутиться». А потом сказал, обращаясь уже ко всем. «Вообще-то я пришел вас поздравить. Вы теперь вроде как вполне официально стали гражданами Содружества и все такое прочее. А поэтому у меня для вас есть немного подарков». И, посмотрев на протянувшую руку Млоку, усмехнувшись, добавил. «Не для всех, конечно, на всех просто не хватит. Но если вы их очень попросите, то они вас угостят». После чего вытащил несколько коробочек конфет, оставив только две из них. «Девушки, это вам». И поставил их перед каждой на стол. Нея, самая маленькая непосредственная, даже не усомнившись ни в чем, распечатала ту, что была ближе к ней, и вытянула одну из редких сладостей. «Какая вкусная!» Зажмурив глазки, сделав умильную рожицу, протянула она и потянула за второй конфетой, но потом, испуганно ойкнув, посмотрел на Эрсу и других, и уже обращаясь ко мне, застенчиво спросила. «А это все нам?» И она указала на стоящие на столе коробки. «Вам, конечно, угощайтесь. Это небольшой подарок. Мне было приятно сделать его для вас». Немного постояв и посмотрев, с каким наслаждением девушки уминают конфеты, а некоторые еще и делятся ими с завистью глядящими на них парнями, я вздохнул. «Как бы тут хорошо не было, но мне нужно идти. Только еще одно дело». «Рык, отойдем в сторону», — позвал я молодого оборотня. «Есть разговор». Тот серьезно кивнул и встал из-за стола. «Тебе же поставили некий аналог нейросети?» — спросил я у него. «Да», — кивнул он. «Хорошо», — произнес я, — «у меня для тебя есть работа. Для взрослых она не очень интересна, но ты, я думаю, с ней справишься, как никто другой. Интересует?» «Да», — все так же спокойно кивнул он. «Тогда вот тебе контакты», — я скинул ему координаты гнома. «Зовут этого господина Крав. Я ему рассказал о тебе, он готов взять тебя к себе на работу. Свяжешься с ним завтра после занятий, он ведет тебя в курс дела». И, посмотрев тому в его серьезные глаза, добавил. «Не подведи, я за тебя поручился. Работа хоть и выглядит простой, но требует выдержки, настойчивости и терпения». «Я понял», — сказал он и, неожиданно улыбнувшись, добавил. «Спасибо. Не зря вас Нея зовет за глаза отцом. Вы и правда на него похожи». И, заметив мой удивленный взгляд, он оглянулся на девочку, сидящую за столом, и добавил. «Вы только не говорите ей, что я вам сказал. А то она меня не простит. Но это правда. Она всем говорит, что вы наш отец». «Ну, отец так отец. Только уж больно я молод для этого. Ее это не смущает?» Парень пожал плечами. «Ее это не смущает, как, впрочем, остальных». «Хорошо, буду нем как рыба», и, подмигнув Рычку, сказал. «Ну и я надеюсь на тебя. Попрощайся тут за меня, у меня еще дела». «Хорошо». И, пожав друг другу руки, у оборотни, или как они называли себе, кираи, оказывается, тоже был такой обычай, мы распрощались, после чего разошлись. Силиция заметила, как этот непонятный чел отошел в сторону с подростком-оборотнем, но вот парнишка уже возвращается, а этого самого Дима и след простыл. «Ты чего?» — заметив настороженность новой подруги, спросил у нее Эрса. «Да ваш чел куда-то подевался», — сказала Силиция. «Как?» — ее подруга тоже сполошилась. «А я хотел кое о чем с ним поговорить». И было непонятно, то ли у нее и правда был серьезный разговор к этому самому Диву, то ли она просто хотела с ним побыть вместе. В последнее время Эрса очень сильно заинтересовалась этим хуманом и постоянно расспрашивала о нем его друзей. Их метания заметили другие девушки. А потом на них обратил внимание и Млок. Вот уж у кого язык был без костей. «Вы чего?» — подойдя к ним и встав рядом со своей сестрой, спросил тот. «Дим ушел», — грустно произнесла Элея, его младшая сестра. «Что, соскучилась по нему?» — усмехнулся тот в ответ. Девушка смущенно прикусила губу, да и Эрса отвернулась в сторону. Это не укрылось от наблюдательного взгляда Силиции. «Они что, влюбились в него?» — удивилась она. «Да они же его совсем не знают». Хотя и ей он стал интересен, но только из-за того, что рассказал ей Делая. Между тем этот балабол прижал к себе Элею. Заработал от нее небольшой подзатыльник и, потирая голову, сказал. Он попросил Рычика попрощаться со всеми от его имени. У него какие-то дела на станции. «Но не обращайте внимания», — произнес он, говоря это в основном своей сестре. «Ты же его знаешь, он все время себя так ведет. То исчезает, то появляется, и всегда неожиданно». И, повернувшись к столу, он добавил, подлизываясь к сестре. «Угости меня еще одной такой вкусняшкой. А тот этот нехороший северянин все вроде как оставил вам». Вдруг он посмотрел на Силицию. «А вообще, что это такое?» — спросил он. «Лирийские сладости», — ответила девушка и потом добавила. «Очень дорогое и редкое угощение». «Да, мне сказал, как тяжело крутиться в простом трудяге. Сам же вон какие угощения покупает». Девушка же задумчиво посмотрела туда, где, по идее, сейчас бродил странный чел. В содружестве была традиция. Лирийские сладости молодые люди дарили своим девушкам, выказывая тем самым им свое внимание и глубину намерений. Только вот девушек тут было очень много, да и коробок на столе стоял не одна. Обычно же обходились одной коробочкой. Уж слишком дорогим и редким было это удовольствие. И она протянула руку, попросив разрешения у Эрсы. Ей-то никто и никогда не преподносил такого подарка.